Камино, номер 1720. Выпущенная Хэйян стрела настигла Нанао в зале Каэде но Ма на третьем этаже. Тот, казалось, намеренно замедлил шаг, не ожидая очередной атаки. Юка Камино должна была что-то сделать. Единственное, что она смогла сделать, это сбежать. Женщина знала, что когда она выбежит из зала, Хэйян бросится за ней, забыв о Нанао. Ее предположение оказалось верным. Хэйян тут же побежала за Камино и догнала ее быстрее, чем та ожидала. Она всем видом излучала негодование, словно хозяин собаки, которая укусила его за руку, одергивающий питомца за ошейник. Хэйян дернула Камино назад с такой силой, что женщина упала на спину. «Хватит глупостей! Утомила!» Женщина даже не пытается скрыть свой гнев. Она тащит Юку Камино обратно к двери в зал. Но, заметив, что та закрыта, недовольно бормочет. «Что? Закрыта?» Несколько раз дергает за ручку, но дверь не поддается. «Заперта! Черт!» Юка Камино сильно напугана, но чувствует облегчение. По крайней мере, она сумела отвлечь внимание убийцы от Нанао. «Ладно», — говорит Хэйян, — «пойдем в номер 1720». Крепко держа Юку Камино за руку, она направляется к лифту. Хэйян с заложницей прибывают на 17-й этаж. Оказавшись у номера 1720, женщина нажимает на кнопку звонка. Обернувшись к Юке Камино, она обращается к ней, как к товарищу по несчастью. «Хорошо, что мы, наконец, закончили с этой работой», — затем продолжает с улыбкой. «На что ты вообще рассчитывала?» Дверь открывается. На пороге стоит крупный мужчина в дорогом, хорошо сшитом костюме. Он бросает взгляд на Хэйян и Юку Камино и, развернувшись, уходит обратно в номер. Хэйян, явно недовольная холодным приемом, говорит: «Видимо, мы должны следовать за ним». В номере стоит большой четырехместный диван. На нем сидят двое мужчин. «Добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста», — учтиво говорит один из них, указывая рукой на место рядом с собой. Юка Камино узнает в нем Йомоги Санеацию, генерального директора Национального разведывательного бюро. Несмотря на предложение присесть, она остается стоять на месте. Почему директор Йомоги здесь? Разве это не Инуи послал за ней шестерку? Эти вопросы крутятся в ее голове, словно подхваченные вихрем. Она не может сосредоточиться. Сам директор Йомоги? В памяти всплывают сцены произошедшего в скоростном поезде 15 лет назад. Юка Камино была в том самом поезде. Она думает, что ей стоило бы поблагодарить мужчину за спасение, но не может вымолвить ни слова. Это не может быть реальностью. Может, все это сон? Сидящий рядом с Йомоги человек должно быть его секретарь. Его фотографию показывали несколько раз в новостях, посвященных тому инциденту в поезде. Она тут же вспоминает все, что слышала о нем: его фамилия, возраст, работу с директором Йомоги. «А где Инуи?» — спрашивает Хэйян, глядя на двух мужчин перед собой. Сложно понять, известно ли ей, что один из ее собеседников — директор Национального разведывательного бюро. «Не уйдете?» Йомоги обращается к Хэйян. Его тон звучит спокойно, но слова больше напоминают приказ, чем просьбу. Хэйян выглядит озадаченной. Мужчина продолжает. «Я хотел видеть Юку Камино. Вы можете идти. Уходите». «Ты чего? Инуи велел мне привести эту женщину сюда». «Верно. Вы, наверное, ждете благодарности. Спасибо. Большое спасибо. Я не сомневался, что вы справитесь с этой работой», — говорит директор Йомоги таким тоном, будто хочет похвалить Хэйян за ее достижение, но выходит так наигранно, что та невольно морщится. «Это я порекомендовал Инуи нанять вас. Он был уверен, что с легкостью поймает Юку Камино, когда узнает, где именно она скрывается. Вероятно, решил, что это пустая трата денег. Но я убедил его, что стоит найти компетентного сотрудника, дабы избежать вероятных проблем. Поэтому он нанял целую команду из 6 человек. И это было верное решение. Вы нашли и привели ее ко мне. А где остальные 5? Уже ушли? Хэйян раздраженно цокает языком и резко поднимается на ноги. Рядом тут же встают директор Йомоги и секретарь Сато. Йомоги кладет руку на левое плечо Хэйян, а рука его секретаря оказывается на ее правом плече. Кажется, что они едва коснулись тела женщины, но та громко кричит. Что-то падает на пол, у ног Хэйян оказывается ее духовая трубка. Все происходит так быстро, что Юка Камино не успевает ничего понять. Она смотрит в сторону Хэйян. Рот той распахнут, как пасть лающей собаки. Женщина явно страдает. Юка Камино касается ее руки, как бы проверяя, все ли в порядке. В ответ Хэйян издает звериный вопль. Юке Камино требуется какое-то время, чтобы понять, в чем дело. Плечи Хэйян вывихнуты, а руки безжизненно висят, как у тряпичной куклы. Что произошло? Как это случилось? Неужели вывихнуть плечевой сустав можно так просто? «Не может быть!» — с трудом произносит Хэйян. «Это вы убивали наемников! Вы двое! Давным-давно!» «Мы убивали не только наемных убийц», — отвечает Йомоги и возвращается на диван. Секретарь Сато приводит в гостиную еще одного мужчину, высокого и стройного, со светлыми волосами, явно крашенными. Его лицо искажено гримасой боли, а руки также безвольно висят по швам. «За кроватью еще один. А этот — наемник, которого отправили убить директора разведывательного бюро. Но, как видите, он не справился». Юка Камино ошеломлена. Она никак не может уложить все произошедшее в голове. Стоило ей прибыть в отель и познакомиться с Коко, как люди один за другим лишались жизней. Кроме того, сказанное секретарем Йомоги, все эти ужасные вещи просто не может быть правдой. Секретарь Сато волочит за собой мужчину, тот хромает, но не издает ни звука. Если его плечи вывихнуты, то он наверняка страдает от сильной боли. Однако, вероятно, он уже осознал, что в его положении крики не помогут. «Я также продемонстрировал трюк с вывихнутым плечом журналисту Икео Сану», объясняет Йомоги, указывая в сторону соседней комнаты. В спальне действительно находится еще один человек. Глаза закрыты, во рту у него полотенце, он связан и усажен на полу кровати. Мужчина определенно мертв. Похоже, его плечи тоже вывихнуты. «Икео-сан обещал передать мне кое-какую информацию, но не смог меня заинтересовать. Когда мы закроем сделку с Инуи, я, наконец, займусь убийцей». По всей видимости, он хотел сказать, что планирует лишить светловолосого мужчину жизни. Юка Камино готова молить о помощи. Она не знает, кому молиться, но у нее не осталось другого выхода. Ее охватывает нескрываемая дрожь. Неожиданно Хэйян начинает выкрикивать грязные ругательства. Должно быть, она собрала последние силы, чтобы оскорбить или уязвить собеседника. Йомоги снова поднимается. Взяв голову Хэйян обеими руками, он резко поворачивает ее, словно срывает фрукт с ветки дерева. «Ты могла бы спокойно уйти, если б только вела себя хорошо», — говорит директор Йомоги. «Те, кто плохо ведет себя, проигрывают. Вот почему мы преуспели». Юка Камино не в силах пошевелиться. Она зажимает рот рукой. Кажется, вихрь в ее голове раскрутился еще сильнее. «Подождите, подождите», — мысленно повторяет Камино. «Пожалуйста, подождите, я не понимаю, что происходит». Возможно, Инуи придет и спасет ее. Она сможет спрятаться за ним и выжить. Конечно, он искал ее, чтобы узнать нужный ему пароль, но вряд ли затаил на нее обиду или испытывает к ней ненависть. Это может сработать. В обмен на пароль она может потребовать у него гарантию личной безопасности. Юка Камино работала на Инуи 2 года. Они так долго были рядом, что она может рассчитывать на теплоту и снисхождение. В конце концов, Инуи, которого знала Камино, не был бесчеловечным и жестоким. Да, о его ужасных хобби ходило множество слухов, но сама Камино никогда не была свидетелем подобного жестокого поведения. Ее дыхание становится затрудненным. «Успокойтесь, пожалуйста. Я не причиню вам вреда. Мне бы не хотелось, чтобы вы запаниковали и забыли нужную нам информацию. Сато, иди сюда. Давай приготовимся. Нам нужен только пароль». Секретарь Сато вместе с наемным убийцей возвращается в спальню и толкает того на кровать. Мужчина стонет из-за резкой боли. Поняв, что директор Йомоги и секретарь Сато готовы приступить к делам, не дожидаясь прихода Инуи, Юка Камино бледнеет.